На такой улице не увидишь респектабельных людей. Но я уже давно перестал заботиться о респектабельности. Мы уже посетили большинство этих маленьких, полутемных, прокуренных баров, где за колоссальную цену пили крошечные порции спиртного и наблюдали, как хозяйки занимаются своим древним ремеслом. Но больше всего нам нравился мюзик-бар «Олли». В него мы заходили всегда. Тому было много причин. Во-первых, нас привлекал сам Олли с лицом сморщенным, как скорлупа грецкого ореха, и его милая жена. Во-первых, Олли не только наливал стаканы по справедливости, но и сам частенько выпивал с нами. В-третьих, у него было светло, и вы хоть могли видеть лица своих собутыльников. В других барах, чтобы разглядеть что-нибудь, пришлось бы превратиться в летучую мышь или сову. В-четвертых, хозяйкам здесь не разрешалось все время приставать к посетителям с просьбой заказать им что-нибудь выпить. И в-пятых, здесь были музыканты, брат и сестра, которые прелестно играли на гитарах и пели. И, наконец, последнее, может быть, самое важное. Я видел, как хозяйки, закончив вечернюю работу, целовали на прощание Олли и его жену так нежно, словно это были их родители. Мы вошли в бар, где нас радостно приветствовали Олли и его жена. Мы рассказали, почему у нас такое плохое настроение, и весь бар выразил нам свое соболезнование. Олли выпил с нами по большой порции водки, а хозяйки собрались вокруг и стали говорить, что Хуанита непременно поправится, и что вообще все будет хорошо. Мы ели горячие сосиски и бутерброды, пили водку, но не это, не даже веселые карнавалитос, которые музыканты пели специально для нас, не могли поднять моего настроения. Я был уверен, что Хуанита умрет, а это существо было очень дорого мне. Потом мы попрощались и вышли. «Заходите завтра и скажите, как она будет себя чувствовать!» — крикнул нам вслед Олли. «Да, да!» — словно греческий хор пропели хозяйки. «Приходите завтра и скажите, как будет чувствовать себя бедняжка!» Я был уже уверен, что к моему возвращению Хуанита умрет. И мне пришлось буквально заставить себя подойти и заглянуть под кучу одеял на диване. Я осторожно поднял угол одеяла. На меня с обожанием уставились два блестящих черных глаза. Шевеля розовым курносым пятачком, больная слабо, едва слышно похрюкивала. «Боже мой! Ей лучше?» — неуверенно сказал Давид. «Немного», — также осторожно подтвердил я. «Она еще в опасности, но мне кажется, уже можно надеяться на выздоровление». Словно в подтверждение моих слов, свинка хрюкнула еще раз. Боясь, что Хуанита скинет с себя ночью одеяло и снова простудится, я взял ее к себе на диван. Она уютно пристроилась на моей груди и крепко заснула. Дыхание ее было по-прежнему хриплым, но ужасное бульканье в груди, которое я услышал сначала при ее вздохе, наконец исчезло. Утром я проснулся от того, что мне в глаз уткнулся холодный шершавый пятачок. Не успев открыть глаза, я услышал веселое хриплое хрюканье. Я вытащил свинку из-под одеяла и увидел, что она совершенно переменилась. Глаза блестели, дышала она по-прежнему хрипло, но более ровно. А самое главное, она, пошатываясь, держалась на ногах. Все-таки держалась. Температура была уже нормальная. С этого времени здоровье Хуаниты пошло на поправку. Она ела как лошадь, и с каждым часом ей становилось все лучше. Но чем лучше она себя чувствовала, тем хуже она вела себя как пациент. Как только она смогла ходить, не падая через каждые два шага, она стала вырываться и бегать весь день по комнате. Когда я накинул на нее небольшое одеяльце и закрепил его булавкой на горлышке, возмущению ее не было границ. Но особенно мучительно с ней бывало по ночам. Она считала, что, взяв ее к себе в постель, я проявил чудо сообразительности. С чем, как не было лестно, я никак не мог согласиться. Мы с ней, очевидно, имели различные представления о том, для чего ложатся в постель. Я ложился, чтобы спать, а Хуанита думала, что наступает самое подходящее время для того, чтобы начать шумную возню. У детенышей пекари клыки и копытца очень острые, а носы твердые, шершавые и влажные. И когда эти три вида оружия обращаются против человека, пытающегося мирно уснуть, Это по меньшей мере мучительно. То она танцевала своеобразное поросячье танго, терзаемую живот и грудь острыми копытцами, то просто крутила без конца хвостом. Временами она переставала танцевать и сувала мне в глаз свой мокрый нос и при этом смотрела, как я на это реагирую. Иногда она бывала одержима мыслью, что где-то на мне спрятано редкое лакомство, может быть, даже трюфели. Тогда она пускала в ход нос, клыки и копыта, и, не найдя ничего, пронзительно и раздраженно хрюкала. Часа в три ночи она погружалась, наконец, в глубокий спокойный сон. В 5:30 она уже снова скакала галопом по моему телу, чтобы обеспечить мне на весь следующий день отличное настроение. Так продолжалось 4 ночи кряду. Наконец мне показалось, что здоровью свинки ничего не грозит, и я стал запирать ее на ночь в ящик, несмотря на ее энергичный протест и пронзительные крики.